Тех, кто изучают веды и пьют сок Сомма, стремясь к божественным планетам, поклоняются мне косвенным образом. Очищенные от кармических последствий, они рождаются на благочестивой божественной планете Индры, где наслаждаются божественными удовольствиями. Комментарий о божественной милости Шри Шримады Ачебы Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Слово «трайвидьяга» относится к трем ведам – Сама, Яджу и Риг. Браман, изучивший эти три веды, называется триведи. Каждый, кто очень предан знанию, извлеченному из этих трех вед, уважаем в обществе. К сожалению, есть много великих знатоков вед, не знающих конечного смысла изучения их. Поэтому здесь Кришна объявляет, что он является конечной целью триведи. Настоящий триведи находит прибежище у лотосных стоп Кришны и посвящает себя чистому преданному служению, чтобы удовлетворить Господа. Преданное служение начинается с чтения Махамантры. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Из попыток воистину понять Кришну. К сожалению, те, кто просто формально изучает веды, больше интересуются принесением жертв различным полубогам, таким как Индра, Чандра и тому подобное. Благодаря таким действиям, поклоняющиеся различным полубогам, несомненно очищается от скверны низших свойств природы и таким образом поднимается на высшие планетные системы или на божественные планеты, такие как Махарлока, Джаналока, Тапалока и так далее. Попав на такие планеты или планетные системы, человек изведает неизмеримо высшие чувственные наслаждения, чем на этой планете. Так Кришна раскрывает еще одно положение, что живые существа сталкиваются с определенным видом знания, исходящим из ведической науки, и пытаются удовлетворить свои материальные потребности. И для этого они обращаются к поклонению полубогам для совершения жертвенных обрядов, совершения аскез, тапаси, для того, чтобы удовлетворить полубогов и получить от них материальную награду. В ведической концепции есть такое представление, что не очень разумные люди, они не стремятся поклоняться Нараяне, или верховной личности Бога, Кришне. Только лишь потому, что если они начнут свое поклонение, Кришна начнет о них заботиться. И истинная забота Кришны для своих преданных проявляется в том, что он не даст им слишком много чувственных наслаждений ради их собственного блага. То есть он будет стремиться заботиться о их высшем благе. Поэтому он будет, естественно, искреннему преданному помогать не запутаться в этих, как сказать, путах кармической деятельности. И он будет так заботливо к нему относиться, что будет иногда проявлять ему какую-то удачу, и потом будет показывать последствия этой удачи. И человеческая жизнь, когда он становится преданным, становится такая бурная, очень бурная. Иногда люди даже наблюдают, что они, когда предались, жизнь их такая, с такими резкими поворотами вдруг начала, то одно, то другое. То жили спокойно, тут вдруг бах, трах, то вроде нормально, то бум, все крушение. Потом что-то опять еле-еле вылазит, потом бух, какое-то разочарование. И они иногда сбиты с толку, они не ожидали такой бурной деятельности, таких кардинальных жизненных поворотов и всего остального. В голове там такие проблемы начинаются и все остальное. Иногда это сравнивали такое, как вот заварка, когда она лежит там на дне, но вы берете туда, опускаете ложку и начинаете болтать, и это все всплывает. Все это всплывает. Иногда точно так же в молоке. Если туда набросать какую-то траву, то ее не видно, она там осела. Но если вы разбалтываете, она всплывает. И у человека нет желания пить это. Или вода, вот говорится, что если вода чистая, то если вы ее сбаламутите, вся грязь поднимется наверх. И грязи нету, поскольку она осела просто внутри. Точно так же в человеческом сердце все эти проблемы, они осели. И поэтому, когда еще сердце не взбаламучено, Махамантры, особенно Махамантры, говорится, что здесь преданное служение начинается с чтения Махамантры. И вот эти все проблемы, они все там осели в сердце, глубоко в сердце, так скрыты. Знаете, как человек очищается, он так мусор под кровать, там туда под щелки. И так, ну, с внешней вроде бы убрано, еще тряпочкой протрет. Но когда вы там шкаф какой-нибудь отодвигаете, там ужас там, знаете, да? 3000 тараканов там сидят, там какая-то дохлая мышь, там еще что-то. То есть там куча проблем. И смотрят там всякие тарелки, иногда стоят, кто-то не доел, туда засунул, так сказать. И все это гниет, так сказать. И человек может не понять, откуда, так сказать, у него в квартире мыши, там тараканы, откуда у него там мухи. Что такое, вроде все чисто. Откуда мухи? кто принес муху? И также в сердце человека все это оседает. И когда человек начинает повторять махамантру, все это сбаламучивается, эта вся грязь становится явной. То есть человек вдруг обнаруживает, что он не совсем такой прекрасная личность такая, в общем-то. И он не может, он сбит немножко с толку, он думает, я же был чистый, вот только до этого. Я же был прекрасной личностью, просто божественной личностью. И вдруг, что такое? Похоже, это какая-то демоническая вибрация. Эта вибрация сделала меня плохим. Эта звуковая вибрация сделала меня больным, сделала меня неудачливым, сделала меня гневным и там что-то, что-то. Но все это было в нас, просто это очень глубоко осело. Очень глубоко осело. И никаким иным способом мы не могли увидеть эту грязь, кроме как Хари Кришна Махамантру. Поэтому здесь говорится, что эти три веди, они точно так же, они идут путем этого знания. Они очищаются, вроде вот, то есть грязь заметают вот под эту, под кровать, потом под холодильник, под тут. И вроде бы все чисто, они такие в обществе их очень даже почитают, все. Но это грязь материальных желаний, грязь чувственных наслаждений, грязь этой привязанности к материальным наслаждениям, она остается. И с виду кажется, даже им самим кажется, что они, в общем-то, чистые личности. Но как только они соприкасаются с преданными, как у них проблема начинается, что такое? Как это преданные? Преданные что-то такое начинают говорить или так действовать, что эти личности, три веди, сразу становятся в свете этих преданных очень греховными личностями. И они сразу теряют свой авторитет ведический. То, все. Что-то начинает происходить. И Кришна говорит, что они на самом деле, эти три веди, пьют сок сома, стремясь к божественным планетам. Их называют пхукты. Пхукты. Есть мукты и есть пхукты. Мукты – это те, кто хочет вырваться за круговорот рождения и смерти. Пхукты – это те, которые не до конца понимают, в чем смысл человеческой жизни, и стремятся вознестись на райские планеты. Такие как вот Индра-лока, система планетарная, или там Махар-лока, Тапа-лока, Джана-лока, совершают тапаси, совершают такие суровые аскезы. Просто даже сейчас вот преданного какого-то сравнить, вот с чем человеком, представим, мы в Индию сейчас поедем, приведем человека, который совершает тапасию. Допустим, Тапа-лока. Тапа означает, что такое? Тапасия. Этой планеты можно достигнуть Тапа-лока через тапасию. Такие аскезы совершают люди, что все мы бы, вот если бы мы подошли с точки зрения подвижничества к этим людям, мы были бы все негодяи. Если мы возьмем мерилом вот такой телесный аскетизм, то они полностью все выше нас стоят. И они стремятся попасть на эту Тапа-локу для того, чтобы там наслаждаться. И вся система высших планетарных систем построена таким образом, что живое существо, попав на эти высшие планеты, может удовлетворяться самой главной чувственной такой стихией – секс. Говорится, что женщины на этих планетах так прекрасны, и вся природа, весь все пейзажи предрасполагают к сексуальной жизни. Все на самом деле возбуждает человеческие сексуальные вот эти желания. Все абсолютно. Все запахи, животные, птицы так кричат, все летает, там водопады, что просто человек, даже не видя женщину, он сразу их хочет. Более того, как там их не видеть? Они тут же там сразу появляются первыми, и они начинают говорить, как мы тебя долго ждали, ты так устал, ты совершил столько аскез, получи награду, получи награду. И Шримад Бхагаватам описывает, как эти женщины выглядят. У них нету пота, нету морщин, они так красивы, волосы их вьющиеся, там не надо, бугудюшек там нету, там плойка лоб себе не обжигают они там не красятся этим всевозможным химикалиями этими. То есть там совершенно все по-другому. Там нету старости, женщины не стареют и беременеют один раз в жизни за год до смерти. И описывается, что наличие беременности у женщин показывает ее уровень. То есть чем больше беременеет женщина, тем ближе она к животным. Чем меньше беременеет женщина, тем выше ее статус считается. И вот на райских планетах женщины беременеют один раз в жизни за год до смерти, описывается. И есть описание, как мужчины. Там, мужчины, так сказать, очень продвинутые такие, красавцы все. Они очень удачливы. В бизнесе. Они там не надо заниматься бизнесом. Там все есть, там все, чему не прикасается, все получается, все хорошо. То есть живое существо приходит туда только наслаждаться, оно не приходит туда работать. Оно приходит туда наслаждаться. Поэтому планетарную систему нашего типа называют Харма-кшетра. Харма-кшетра, то есть поле жертвоприношений. И кто какие жертвоприношения здесь совершает, тот попадает. И вот Харма-кшетра, Куру-кшетра. Кришна предлагает Арджуне совершить то же самое жертвоприношение, но сделать это в сознании Кришны и вознестись на Голока Вриндавана. А другие рядом, они там думают, а что же мы получим, если за Кришну будем? Сейчас будем стараться для Кришны, конечно, мы пытаемся удовлетворить, но что мы за это получим? И Арджуна тоже спрашивает Кришну, он говорит, что принесет мне эта битва, где погибнут все мои родные и близкие? И Кришна говорит, ну как что, ослепительная планета Солнца. То есть Кришна говорит, если ты хочешь что-то такое, на что ты намекаешь, то что тебе принесет, какое материальное благо, какие чувственные наслаждения, ну получишь ослепительную планету Солнца. На Солнце описывается там вообще потрясающее чувственное наслаждение. Там так все устроено, там такие тела, там такие красивые личности, если вы знаете, как Вивасвана пришел и от посещения Вивасвана родился карма. Да? То есть даже целомудренная женщина не удержалась, когда только увидела такого мужчину. Ну просто это настоящий полковник просто. Она увидела, когда этого бога солнца, все, она была сражена, все целомудрие потерялось. Все сразу. Потому что она не могла удержать свои чувства. Такие личности невозможно было просто удержаться. Итак, есть эти всевозможные описания, как выглядят эти райские планеты. И чем выше эта райская планета, тем она все больше и больше похожа вот так. Ну, говорится, это такое искаженное отображение мира Вайкунтха. Что же можно представить, что такое на Вайкунтхе? Или вот описывается, что, допустим, на планетах даже вот чуть-чуть выше Земли, женщины, говорится, 10 миллионов раз красивее самой красивой женщины. Вот я, ну, вы можете, да, представить? 3 раза в 5 красивее, ну, в 10. Ну в 100 раз, ну в 100, вот я, допустим, в 100 раз красивее кого-то не могу представить. Ну в 50, нет, даже в 50, ну в 3, в 2, ну кто критерий красоты там, я не знаю. И тут бах, так сказать, несколько миллионов раз красивее. Там жизнь продолжает, вы знаете, да, там что-то 309 миллионов, там сколько-то тысяч земных лет, сотни тысяч лет. Они живут по исчислению землян. Они не болеют, не стареют, нету, они не думают о ходе времени, ничего. Полностью только наслаждаться. Представьте, если здесь надо думать, туда пойти, что одеть там. Там нет этого вообще. Нет таких забот. Все совершенно. На материальном уровне все совершенно. Полностью. И когда такое совершенство, то, естественно, описывается Шримад Бхагаватам. Высшим чувственным наслаждением в материальном мире является секс. И самое, что интересно, что секс там не считается чем? Греховной деятельности. Там не считается, что это прелюбодейство. Потому что там все так устроено, что это... и там не беременеют женщины. Не беременеют. И там вот все они, так сказать, наслаждаются этими чувственными наслаждениями, пейзажи, пикники и все. И говорится, что там оттенок вот этой неудовлетворенности от сексуальной жизни, он сотни миллионов раз меньше. Вот если здесь, допустим, мужчины наверняка, ну, так говорят, по крайней мере, опыт есть некоторые. Когда вступают в сексуальные взаимоотношения, потом такое какое-то немножко разочарование, какое-то такое немножко осквернение, там, кому мало, кому, так сказать, то все, ну, в общем, разное. То там этот вот аспект, говорится, что они так сильны там в половом отношении, что они как гиганты такие. На самом деле, я вам расскажу, что все не преувеличивают, это описывается в ведической литературе. В частности, в 5-й песне Шримад Бхагаватам также это описывается. Как они, так сказать, это ведическая космография, которая говорит Шукадева Госвами, Махараджа Парикшит, и Махарадж Парикшит, он так. Зачем? Зачем все это? Говори о Кришне. Нет, я хочу, чтобы ты это слышал. То есть, как устроено все? Как все устроено? Чтобы ты понял, почему люди привлекаются этими тапасиями, чрезмерными аскезами. Эта тапасия, чрезмерная аскеза, она говорит о том, что где-то какие-то материальные желания существуют. Поэтому эти аскеты или триведы, которые очень строго следуют, вот Дакшан, олицетворенный так и Кармаканди, он строго следует всем правилам предписания. И Прабхупада пишет в комментарии, что если поставить преданного, даже очень высокого уровня, в сравнении с тем, кто следует разделам Кармаканди, вы будете, неофит будет сбит с толку. Потому что Кармаканди следует всему строго идеально. вовремя там встает, вот туда так правильно омывается, туда сморкается, там подмывается, там так делает, там туда ходит, туда плюет, туда сморкается, все, ест правильно, все, все. Просто, он говорит, преданный будет полностью никчемен. Чистый преданный. Поэтому неофит, он все воспринимает через внешнее следование. Он не понимает, какое настроение, где культивируется, какой мотив и что остальное. Поэтому он всегда, мы замечаем, что неофиты, они авторитет, да, для них, это обязательно такой худой. Они думают, аскет мало ест. Авторитет, это обязательно раньше всех встает. Он знает, как правильно омываться, какой ноздрёй дышать и все остальное. И говорится, что пока человек неофит, он все воспринимает внешне, через внешнюю призму. Вот строгое следование, там, вот он там, строго. И Прабхупада говорит, ни один преданный не смог бы следовать. Но кармаканди, они так внимательны, и они идеально следуют могут. Идеально следуют всем, всем правилам предписания. И такое у них сильное желание получить награду, материальную награду. И поэтому в Бхагавад-гите Шрила Прабхупада пишет такой комментарий. Когда человек имеет корыстные мотивы, он может занять любой уровень и строго ему следовать. Интересно. Поэтому Кришна объясняет Арджуне, что тапасия, и Прабхупаду как-то спросили, кто же аскет, в чем же проявляется истинный аскетизм? И Прабхупада сказал, истинный аскетизм – это никогда не ослушиваться своего духовного учителя. Истинный аскетизм – это не действовать по собственной прихоти, а действовать под руководством духовного учителя или его представителя. Аскет – это истинный аскетизм. Поэтому он говорит, что вайшнавы – они истинные аскеты. Они никогда, то есть чем продвинутый вайшнав, тем он в меньшей степени действует из ложных каких-то из своих собственных побуждений. Поэтому вайшнавы говорят, кушай столько, он кушает столько. Ему говорят, не кушай столько, он не кушает столько. Ему говорят, и он делает. Это истинный аскетизм, строго следовать указаниям духовного учителя. И Арджуна выступил как самый высший аскет. Там люди сидели в Гималаях, ничего не ели, там все. Арджуна был довольно в хорошей физической форме, у него было 4 жены, так сказать, все остальное. У него довольно такой был состоятельный кшатрия, так сказать. В чем же был, почему же Арджуна был самым великим аскетом? Он никогда ничего не делал, что не нравится Кришне. И он всегда действовал только лишь с одной целью – удовлетворить Кришну. Удовлетворить Кришну. И вот это положение канди, то есть постепенно эти канди, они поднимаются на высшие планеты. И они в обществе, общество, то есть обычно люди не очень хорошо понимающие, они думают, о, это ведическая личность, о, какая продвинутая личность, она так строго всему следует. И они пренебрежительно начинают относиться к продвинутым преданным, поскольку они думают, продвинутый преданный там что-то пропускает, неправильно питается, там что-то у него какие-то проблемы. Что, в чем продвинутость-то? Вот продвинутость, вот преданность. Преданность. И точно так же в эту историю попал Шриваса Ачарья, Нарада Муни, который приходит вместе с Господом Чайтанья. И он привел человека, который очень строго следовал всем правилам писания. Так строго следовал, что ни один из окружений Господа Чайтанья этому не следовал. И Господь Чайтанья пел киртан. И вдруг он посередине киртана остановился. И так встал, и все замолчали. Здесь сердце непреданного. Здесь есть сердце непреданного. И все стали друг на друга смотреть. Вайшнав обычно думает про себя всегда. Каждый вайшнав, он думает, что это про меня речь идет. Когда читается какая-то лекция, говорит о каком-то недостатке, вайшнава все думают. Вайшнава, он всегда себя рассматривает с позиции недостатков. Вайшнава, они очень смиренные. Нет, нет, это вожди, это про меня. И каждый так, думает, боже мой, это про меня. И все так напряглись, думают, сейчас Махапрабху ткнет пальцем, ты, твое сердце не преданное. Но каждый думал, как же так, я такой негодяй. И Махапрабху начал искать. И вдруг он из-за шторки там такой, вытащил человека и такой, и стоял аскетичный такой весь. Худой, с такими глазами. Кто это такой? Кто его сюда привел? И Шриваса, он такой. Я. Он сказал, в чем дело? Ты зачем его привел? Он сказал, как так? Ты знаешь, он хранит целибат. Он Уртхварета. Знаете, что такое Уртхварета? Брахмачари. тот, кто никогда не сбрасывал семя в жизни. И поднял его в мозг. У него, он знает столько шлок, сказал Шривасу. Он знает все ведические писания. Он питается одними листьями. Он совершает 3 раза омовение. Он следует всем правилам и предписаниям, которым мы даже не в состоянии следовать. Он говорит, как ты сказал, что он неприятный? Махапрабху улыбнулся. И он сказал, ни соблюдением всех правил предписаний, ни регулирующими принципами, ничем, ни изучением вед, ни совершением тапаси, аскез, ничем меня человек не может достигнуть. Не может меня создать. И в то же время, если он с любовью и преданностью совершает аскезу, тапасию, изучает веды, и он начинает то же самое перечислять, то ему нетрудно достигнуть моей обители. Шриваса. Ничего не понял. И его нужно было выгнать. И Шриваса немножко был сбит толку, но он пришел к Махапрабху и сказал, как же так? Вот такой брахмачари, у меня привязанность, жена, дети куча, я там иногда просыпаю, иногда не буду. Он обнялся. Не беспокойся, что ты мой чистый, бедный, давай, Петька. И они начали киртан. И Шриваса немножко так. Но Шриваса, он принимает, как говорит Махапрабху, он не сомневается. Если так сказали, значит так и есть. Все. И они опять там их ставят. Таким образом, Кришна понимает, что кто-то очень много аскез может принимать для того, чтобы получить какое-то материальное благо, очиститься, допустим, от грехов, очень боится греховной жизни, поэтому так строго всему следует, потому что боится очиститься от грехов, хочет очиститься, боится трудностей жизни, поэтому так он вовлечен, строго исследование, лишь бы очиститься. Кто-то из-за здоровья так строго может следовать, чему угодно. Но Шриваса, если уж он что-то делал, он делал только из любви к Кришне. Все эти преданные, они, если уж что-то делали, то делали только из любви к Кришне. Как вы думаете, кого он принимал своими самыми чистыми преданными? А? Поэтому преданность, это не в том, что мы очистимся или сквернимся. Преданность в том, удовлетворим ли мы Кришну. Сможем ли мы что-то делать просто из любви к Кришне, бескорыстно, не желая получить ничего взамен, только лишь чтобы Кришна был нами доволен. Поэтому преданный чему-то следует не потому, что он хочет боится оскверниться или боится не очиститься. Преданный, если что-то делает, только он боится единственного сделать это без преданности. Он боится единственного, он думает, боже мой, я же за это что-то хочу. Преданный всегда об этом говорит, боже мой, я же сейчас это делаю что-то. Почему я так действую? Я должен отбросить этот мотив. Я же должен просто удовлетворить Кришну. Я должен просто этим удовлетворить Кришну. И Кришна, видя такое настроение, он принимает. Поэтому он говорит, многие они так действуют, но они поклоняются мне косвенно. Они просто хотят вознестись на эти планеты косвенно, то есть просто используют меня. Они хотят просто чувственных наслаждений. Они хотят славы, почести, они хотят райского освобождения. И посмотрите, когда человек пхукта, как вы его на земле определите, что он нечист? Когда он строже всех следует всему. И это только внутри у него. Поэтому только квалифицированная личность может видеть это. Только квалифицированная личность. Помните, я ему как рассказывал там, алмаз. Государство одно расплатилось с алмазами, они сделали там 1000 этих параметров, проверили. И не могли. И у всех было сомнение, хотя все совпало. И президент страны сказал, у меня есть один знакомый ювелир, я только ему доверяю. И пришел, там у них аппаратура, и пришел этот старенький человек, взял эту штучку, одел на глаз, посмотрел, все это потер, посмотрел, сказал, все нормально. Я говорю, и он успокоился. Смотрите, никакая аппаратура не может вычислить ничего. Специалист. Личность, которая является специалистом, которая может видеть то, чего не может увидеть ни один прибор, ничего. Что-то сверх этого существует в системе человека. Компьютер что-то там вычисляет, кажется так совершенно. Но человек всегда остается совершенным, потому что у него есть то, у чего нет у компьютера. У него есть то, у компьютера нет интуиции, у компьютера нет преданности, у него нет чувств никаких. Он компьютер не прощает, хотя он там может «прощаю» или «неправильно делаете, не прощаю». Но это все запрограммировано. Может быть, он так строго всему следует, этот компьютер. Но он ниже человеческого. То есть ниже духовного природы. Он меня одухотворял. Хотя можем напичкать его духовными знаниями, и он будет строго так все выдавать, а башка наша не работает, и мы думаем, все, компьютер лучше головы. Так иногда люди сбиты с толку, видя кого-то. Они думают, о, какая квалифицированная личность. Также люди сбиты с толку, кто им дает деньги, тот очень хороший. Кто занимается их какими-то социальными проблемами, они думают, да какой хороший. Знаете, как вот на выборах люди водку раздадут, там пенсию расплатят, и все, о, хорош, и проголосуют за негодяя. Он дал нам водку, селедку. Гришку Лысого знаете? Холушку, в школу пошел. 9 класс, 40 лет 9 класс пошел. Все-таки устроили его. Смотрите, как все хорошо. Люди иногда бывают сбиты с толку. Поэтому Шрила Прабхупада пишет о Махатме Ганди. Он пишет этого Махатма Ганди. Он говорит, Махатма Ганди всех сбил с толку. Бхагавад-гиты. Своим аскетизмом. Своим строгим следованием, вся Индия, уж они там про специалисты, они были сбиты с толку. И только вайшнавы. И говорили, этот Махатма, мошенник. Только вайшнавы продвинутые. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сказал, кто? Прабхупада попал под влияние Ганди. Прабхупада попал под влияние таких личностей. Что же говорить о нем? Прабхупада в молодые годы, он попал. Он стал гандистом. И когда он повстречался с Шрилой Бхактисиддханта Сарасвати, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сказал, все, ничего не зависит от этого. Сознание Кришны не зависит ни от каких социальных условий. Сознание Кришны не зависит ни от каких проблем. Сознание Кришны свободно от гьяны, кармы и йоги. И тот, кто идет, он на правильном пути, он не знает потерь. Даже одно незначительное продвижение по пути преданного служения приносит человеку неоценимое благо. И Шрила Прабхупада прямо в сердце это принял. И Шрила Прабхупада рассказывал, что это было кардинальное слово этой личности. Он вдруг понял это, что это на самом деле так. Что и отец ему говорил в детстве об этом, как он попал. И Прабхупада был, как, вроде бы как он проснулся, Прабхупада. Как он был какой-то как во сне. И когда ему Шрила Бхактисиддханта Сарасвати сказал, и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати твердо говорил, это были признаки его веры, непоколебимости. Он столько много проповедовал, его назвали Сингхагуру. Его так критиковали. Его сколько раз хотели убить. Это жизнь святых потрясающая. Столько проблем на них сваливается. И они независимо ни от чего постоянно были заняты распространением сознания Кришны. Ни с кем не торговались. Хорошо, если вы будете меня почитать, я вам спринцип книжу. Если будет много последователей, я хорошо, я пусть так делайте, всех вас инициирую. Никто из них не делает. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил, они и так почти уничтожили всю сампрадаю. Эти сахаджи, эти апасампрадаю, эти отклонения всевозможные. И Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, сравнивать сознание Кришны, санатана дхарму с христианством, мусульманством и буддизмом является оскорблением. Оскорбление преданного служения. Во все эти вещи они направлены на разрушение, наоборот. На разрушение этих традиций ведических. Это не ведические религии, и они разрушают все ведические принципы. И есть диалог там какого-то кардинала, так сказать, и Шрилы Прабхупады. И этот кардинал говорит, мы считаем, что у животных души нету, у деревьев тоже нет души. Поэтому только человек душа, а эти все они такие, просто предназначены. И сидит кардинал. Это разрушение всей ведической культуры, потому что ахимса очень важный фактор ведической жизни. Без ахимсы не может быть никакого прогресса. Никакого прогресса. А они говорят, что только человек имеет душу. И что надо убивать корову и кушать корову, они говорят. Они не могут понять положение коровы, что она носитель 5 драгоценностей. Они не могут понять положение коровы в духовном мире. Ничего не могут понять. Они не знают этого. И они своей проповедью только рушат и рушат все ведические основы, говоря о Боге. Они исказили все христианство. Христос очень четко знал, что закалывающий быка и корову, закалывающий мать и отца. Он знал точно, и он проповедовал это. Им было невыгодно. Они хотели, Прабхупада всегда говорил, люди едят мясо и выступают против вегетарианства, только потому, что они хотят есть мясо. Они хотят есть мясо. Они хотят пить вино, они хотят прелюбодейничать, поэтому они будут с вами сражаться, они будут вас критиковать. Они будут говорить, что вы сами такие просто. Потому что атмаван маньяте джагат. Они будут говорить, что если бы мы так говорили, значит мы тайком бы еще больше делали. и будут так действовать. Таким образом, Шрила Прабхупада, он очень четко устанавливал эту связь. Он давал миру возможность узнать это, подняться. Это было очень важно. Как-то Шрилу Прабхупаду спросили. Вот про правила и предписания. Строго следовать всем правилам и предписаниям. Прабхупада сказал, если бы я строго следовал всем правилам и предписаниям, о которых вы говорите, я бы никогда не распространил сознание Кришны по всему миру. И вы бы все сейчас были в невежестве стоять. Но только потому что, и он сказал, но в то же время я никогда не нарушил ни одного правила. Итак, есть буква правил внешняя и есть дух правил. И все эти внешние правила предназначены для чего? Чтобы полностью сконцентрировать свой ум на Кришне, на служении. И когда человек не может сконцентрировать свой ум, тогда очень много нужно правил, ограничений. Прабхупада в науке самосознания пишет, когда человек очень серьезно болен, мы можем видеть, что у него очень много правил и ограничений. Но по мере выздоровления что? Какие-то другие правила очень обязательны, так? И потом профилактически, чтобы не заболеть, он следует. Но когда человек очень сильно болен, у него столько много ограничений существует. То нельзя, это нельзя, туда нельзя, сюда нельзя, вот что. Потому что он так болен. И если нарушить этот режим дня, он никогда не излечится. Поэтому Шрила Прабхупада дает очень четкую концепцию. Как мы можем рассмотреть? Он дает нам видение изначально. Представьте, люди читают науку самосознания, там уже это описано. Махатма Ганди, как там строго следует, профессиональные чтецы Шримад Бхагава, там те. Йоги там всевозможные, пхукты эти, врайские. Как они могут здесь отказаться от всего? И все будут думать, о, какие они отреченные личности. Но они здесь отказываются, чтобы получить там. Они только и думают об этом, как туда вознестись, чтобы получить там это же все. Но в большей степени. Они готовы принять эту аскезу, чтобы получить все, от чего они отказываются там. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, что чтобы узнать истину, мы должны тадвитхи пани пратана парипрашнена саваял падыкшьянти тегьянам гьянина штатва даршина. То есть мы должны обращаться к истинному духовному учителю. Мы должны подтверждать гуру, шастры и садху. Садху. И когда появляются лжецы, они разрушают нашу веру в садху. Они разрушают нашу веру в шастры. И они дают нам такое неправильное толкование какое-то. И Прабхупада пишет, святые и мошенники, гуру и лже-гуру. Он дает эти он сразу беспокоится о нас. Он понимает, что нам придется встретиться с разными ложными концепциями, как нас будут вводить в заблуждение из разной политики, из-за каких-то амбиций, из-за того. Шрила Прабхупада предупреждает каждого. Поэтому так важно читать книги Шрилы Прабхупады и делать это под руководством духовного учителя. Так важно рассматривать садху в правильном свете, так важно рассматривать шастры, гуру. Мы должны искать подтверждение. Если вы подтвердили шастрами, гуру и садху, все. Не обращайте внимания ни на какую критику, кто бы что ни говорил. Если ваша концепция, ваше мышление, ваша деятельность подтверждена гуру, шастрами и садху, все. Кришна говорит, не страшись ничего. Действуй. Будут тебя там поносить, что-то будут говорить, они будут тебя позорить, тебе будут... Ничего не бойся. Я тебе подтверждаю, твой гуру, шастры говорят об этом. И спросил святых. Святые, прошедшие, они пришли к выводу, что нужно так убрать. И он подтвердил Арджуну все три аспекта. И Арджуна прекратил бояться, что там, как кто подумает, что как на это посмотрит. Он говорит, я тебе говорю, действуй таким образом. Кто бы что как бы ни говорил тебе. И люди всегда бывают немножко сбиты с толку, они не знают, как правильно действовать. Поэтому подрывается авторитет садху. Кто-то всегда подрывает авторитет садху. Триведи, вот эти вот люди, которые очень много знают с виду, так строго всему следуют, но они подрывают веру в садху. И Прабхупада описывает, садху – это вайшнава. Никто не может быть садху, кроме вайшнава. Саду – это значит чистый преданный Кришне. Это человек саду, садачара. Это тот человек, который посвятил всю свою жизнь распространению славы святого имени. И принимает учеников там по всему миру, или стремится, так сказать, давать. Это садху. Как вы можете дать людям концепцию, чтобы они усомнились в садху? И как иногда я вот слышал, что люди, так сказать, обсуждали. Там приезжает садху, допустим, какой-то, и люди обсуждают. Вот, у него, видимо, проблемы у садху и у того, кто там под его руководством служит. Он не оценил наше служение. Кто это тут такое проповедовал, чтобы усомнились в садху? И в каком-то другом садху не сомневаетесь? Будьте осторожны, это вайшнава аппаратки, это гуру аппаратки. Вы падете непременно в самую калааку за такие даже мысли. А если вы еще это брякнули где-то, будьте очень осторожны. Кришна многое прощает, он личность, он прощает там, по глупости где-то, из сентиментов кто-то ляпнул, там чувства не удовлетворены. Но будьте осторожны с вайшнавами, очень осторожны. Особенно такого уровня, который с дандами проповедует по всему миру. Спасают нас, то есть вытаскивают, и там где-то сидеть, где-то на махатке какой-то, и выдать там. По-моему, там проблемы-то. Не оценили наши шарики воздушные. Будьте осторожны. Будьте очень осторожны. Я слышу это. Что за такая проповедь? Кто здесь распространил такие проповеди, что вы так привязались и не усомнились в какой-то личности и усомнились в садху? Что он не соображает, ничего не видит. Нет видения, нет в этой штучке. А через компьютер мы больше увидим. Будьте очень осторожны. Это очень щекотливые моменты преданного служения. Поэтому Бхактивинода Тхакур говорит, когда я прекращу совершать оскорбления и избавлюсь от ложной гордости, только тогда в моем сердце появится желание, вкус к чистому воспеванию святого имени. Мы должны остерегаться, особенно преданных высокого уровня, чтобы что-то там. Когда равные там говорят, пусть они там друг друга там разбирают что-то. Но мы там тоже туда же. Еще если мы там где-то с вами ляпаем, нужно быть очень осторожным. Очень осторожным. Очень внимательным. Потому что садху он видит. Он оценивает каждое усилие любого человека. Когда он приезжает, он видит, как преданные стараются. Он видит. Поэтому никогда не думайте, что садху он говорит, о, не увидел там, как его встретили, не увидел, как, сколько цветов, какая гирлянда. Вы не думайте об этом. Садху всегда все четко подмечает. Это видение определенное. Он видит глаза человека, который его встречает. Он видит то, он все замечает, потому что он смотрит, как здесь относится к представителям Кришны. Вот мы должны быть втройне, вчетверне всегда осторожны, когда речь идет о духовных учителей садху, преданных каких-то старших. Нужно быть очень всегда осторожны. Потому что эти люди, они посвящают всю свою жизнь распространению славы святого имени. Они постоянно, они забыли о своей личной жизни. И как Кришна говорит, как огонь сопровождается дымом, так и любое усилие определенными недостатками. Но Кришна говорит, если мой преданный даже совершает гнусный поступок какой-то, но при этом занят чистым преданным служением, его нужно считать садху, и любой, кто его оскорбит, падет. Если этот человек при всем, ему какие-то качества остаются кармические, может быть, человек так выглядит не очень там, где-то в носу поковырялся, но при этом он занят бескорыстным, чистым преданным служением, не желает получить ничего, только желает распространить славу Кришне. Хоть что-то мы в его адрес ляпнем, не то. У нас могут возникнуть проблемы. Не надо думать, что все. Если один человек, так сказать, очень много дел, чрезмерные усилия, возникли проблемы. Не надо думать, что все такие, все до одного такие. Даже по поводу, он говорит, неудачливых йогов мы должны быть осторожны. По поводу неудачливых йогов даже мы должны быть осторожны очень. То есть человек очень высокой ступени достиг в преданном служении. И по определенным причинам там проблема получилась, сошел. Мы даже по отношению к этой личности должны быть очень осторожны, чтобы что-то не ляпнуть со своего там этого колодца. Когда мы столько же сделаем в преданном служении, возьмем на себя столько ответственности, Кришна уже позаботится сам об этой личности. Как с ним поступить, это уже забота Кришны. Он уже там рассматривается. Куда его переместить, как его вовлечь, какую жизнь ему дать. Махарадж Бхарата вообще оленем стал. Попробуйте оскорбить Махараджа Бхарата. Он вообще животным стал. Вы попробуйте сказать, что он нечистый преданный. И начните его критиковать. Что произойдет в вашей духовной жизни? Когда он даже будучи оленем был чистым преданным. Хотя совершил эту ошибку. Должны быть очень осторожны. Прабхупада говорит, полубоги, они великие вайшнавы. Поэтому запрещено критиковать полубогов. Даже когда мы слышим какие-то истории, они так вовлечены в преданное служение на самом деле. И иногда у них там появляется в силу там с каких-то обстоятельств какое-то желание. И сразу вся вселенная об этом знает. Потому что полубог на виду всегда, он что-то сделает, все знают. Мы тут будем с утра до ночи делать, и думаем, никто не знает. Поэтому будем критиковать там. Вот, видишь. Они очень великие личности. Они вайшнавы. Кришна дает им такое положение. Все эти полубоги, они вайшнавы. Они видят Кришну, общаются с ним. Смотрите, Шримад Бхагаватам описывается, как Кришна явился на жертвоприношение, полубоги все. Вы представляете, какой уровень у Дакши, что Вишна перед ним проявился и с ним общается. А мы говорим, аха-ха-ха-ха, Дакша, он такой. Мы просто не понимаем положение. Поэтому рассматриваем уже так, сидим, читаем, и уже мы такие парамахансы, ну, на Вайкунтхе, жители Вайкунтхи. Ой, ну Дакша там, это материальное, ну, непонятно, что ли, проблема у него. Ой, это Индра, ну вообще-то, бедолага, вообще завожделился. Мы себя с такими значимыми считаем. Начинаем обсуждать вайшнавов, там, которые только делают для Кришны. Начинаем их критиковать. Вы думаете, это самый большой камень преткновения. Это оскорбление святого имени. Критиковать тех, кто отдает свою жизнь распространению славы святого имени. Это первое оскорбление, которое все остальные оскорбления вытягивают. С этого первого оскорбления начинаются все другие оскорбления. А с оскорбительного уровня человек даже не может выйти из-под влияния привидений, духов. Он не может выйти с оскорбительного уровня из-под влияния астрологических, не может выйти из-под влияния кали, юги. У него деградация влияет. Чуть-чуть ослабевает, но все так же влияет. Чуть-чуть слабее, чем на тех, кто не повторяет. Значительно, но на него действует. Все равно это действует. И духовная жизнь таких личностей всегда заканчивается плачевно. Они критикуют, критикуют, критикуют, оскверняются и падают. Что такое падают? Что такое падение? Прабхупада описывает. Падение – это не нарушение запрета. Если человек в силу своей кармы, в силу каких-то препятствий, он нарушает какой-то один регулирующий принцип, нарушает, он говорит, вот этот запрет там какой-то. Он говорит, это не прекращает, не останавливает его жизнь духовную, но значительно тормозит его духовную жизнь. То есть тогда ему надо будет столько много служить, чтобы продвинуться. Потому что преданное служение умедленно, а время мало, жизнь коротка, если он еще что-то нарушает, он продвигаться будет, но очень медленно. Поэтому он говорит, что если вы хотите быстрого прогресса, вы должны следовать всем. А что же такое падение? Это когда человек даже, может быть, ничего не нарушает никаких запретов, но прекращает совершать преданное служение Кришне. Вот что такое падение. Он прекращает стремиться удовлетворить Кришну, прекращает служить Кришне. У него пропадает в первую очередь вкус к воспеванию святого имени, потом пропадает вкус к общению с вайшнавами. И так он отходит вообще. И он начинает критиковать. То есть еще больше ухудшать свое положение начинает. И вот мы поем Шри Гуру Чарана Падма, там все. Самсара Давана, мы поем. Ясья Прасада, Бхагават Прасада. Говорится, тот, кто хочет радовать духовного учителя, он достигнет самого высшего блага. Но тот, кто причиняет беспокойство вайшнава, он даже не знает, какую участь себе уготовил. Даже не может себе представить, какую ужасную участь он себе готовит. Поэтому Махапрабху везде говорит, мы должны считать себя ниже соломы валящей. Это равные преданные могут там обменяться какими-то там, сказать, ты несовершенно действуешь, что-то говорит, да то вы сами этого несовершенно действуете. Равные преданные, они могут еще так. Поэтому в вайшнавском этикете Санатана Госвами говорит, когда там равные между собой что-то разбираются, младшие преданные должны это рассматривать как игры Господа. Все. Там какая-то Курукшетра, что-то там. Они, великие вайшнавы, сами разберутся, что там с ним происходит. Все. Они не должны принимать ничью сторону. Они должны остаться на стороне Кришны. Все. Там вайшнавы разберутся, что там происходит, как. Если они начинают что-то там, у них проблема какая-то возникает, и младшие преданные начинают там куда-то, они не квалифицированы. Они могут не увидеть. Они не квалифицированы. Поэтому они могут невольно стать участником какой-то проблемы, принять не ту позицию, что-то. И так попасть под влияние каких-то проблем очередных. Поэтому разбираются. И никогда мы не я лично не сомневаюсь, когда садху решает эту проблему. И говорит, что там кто-то что-то не видит, потому что вы не получили там какой-то орден Ленина там или кого. Что вам надо было сделать? Даже то, что садху не отказывается посетить какое-то место, это уже высшая награда. Что мы можем слышать его голос, видеть его, от садху исходит все. Есть такие виды энергии, которые мы не видим. Кришна шакти, бхакти шакти. Человек следует определенным правилам, он занят, у него особая милость Кришны. Он говорит какое-то слово, и он, помните, я сегодня утром объяснял. Он говорит ту же самую лекцию, может рассказывать ту же самую историю, но поскольку он так дорог Кришне и всему следует, эта история с разум сжигает последствия наших греховных поступков. Мы можем видеть какую-то другую личность, которая рассказывает эту историю более артистично или что-то еще лучше. Но поскольку у нее нет такой чистоты внутри, нет такого сострадания, милосердия, нет такой преданности, нет такого бхакти, нет такого срока очищения даже. Это просто в наши уши залетает, беспокоит наш ум, но и даже ни от одного греха нас не освобождает это. Будьте очень осторожны, иначе ваша жизнь с самого начала оборвется. Будьте очень осторожны. Я почему говорил, такая важность, это этикет. Этикет так важен, я все время говорил. Они должны знать этикет, они не знают этикета. Что такое? Год прошел, два прошло, они не знают этикета. Поэтому они так не поняли, что они ослушались своего авторитета с самого начала. Они не понимают этого, что они ослушались авторитета. И что оскорбление святого имени, одно из видов оскорбления святого имени, это что? Не выполнять указания духовного учителя. Когда у нас нету такого инициации, мы не приняли. У нас есть какой-то учитель все равно духовный, который учит нас в духовной жизни. И неисполнение его указаний может тоже кардинально повлиять на нашу жизнь. Что есть люди опытные. Опытные, которые по-настоящему о нас заботятся. Заботятся о нашей душе. А мы всегда ждем, когда позаботятся о нашем теле. И, конечно, поскольку Прабхупада пишет в Бхагавад-гите, когда человек встает на путь преданного служения или приходит в духовную жизнь, он ищет не духовных, а телесных взаимоотношений. И склонен оценивать каких-то продвинутых, кто больше его телу лучше сделал, тот вот для него и садху. Поэтому есть это описание Шрилы Прабхупады, слов Гаура Кишоры Дас Бабаджи, когда Бхактистанта Сарасвати рассказывал Прабхупаде, когда он пришел к нему, он сказал, зачем ты пришел и просишь у меня посвящение? У меня нет ни денег, ни сладости, ничего, я не могу ничего тебе дать. У меня даже нету тебе добрых слов. Единственное, что ты можешь от меня получить, я тебе день и ночь буду ругать. Так что иди отсюда. Шрила Бхактистанта Сарасвати сказал, вы что, я понимаю, поэтому я вас выбрал, я хочу... И он говорит, да, эти современные гуру, они там все идут на поблажки. И Шрила Гаура Кишора Даса Бабаджи, он гневается. Духовный учитель Шрилы Бхактистанта Сарасвати. Бхактивинода Тхакур, величайший вайшнав, он стремится со стопы схватиться Гаура Кишора Даса Бабаджи. Таковы могущества вайшнав. Гуру этот не тот, кто вам деньги дает или заботится о вашем теле. Гуру тот, кто заботится о том, чтобы вы не совершали ошибки. И за каждый проступок он вас ругает, отчитывает. И он не торопится вас прославлять. Потому что люди века Кали, как только их прославишь, они становятся очень продвинутыми. А настоящий вайшнава продвигается, когда его ругают. Махапрабху об этом говорит. Истинный вайшнава продвигается, когда его ругают. Когда говорят о его недостатках, он продвигается. А такой неквалифицированный, он продвигается тогда, когда его хвалят. Куда продвигается? Да, я тоже был молодым, да. Поэтому нужно быть очень осторожным. Очень осторожным. Потому что все это чувственное наслаждение может попасть. Вот лишнее.